Белогривка. Старые люди рассказывают, что жил однажды в дальних краях человек, у которого было трое сыновей. Старшие два вроде ничего, а вот младший совсем дурачком был. Все было хорошо, пока не начал кто-то топтать пшеницу его по ночам. Стояли стога сжатого хлеба в поле, да каждую ночь по одной скирде пропадать стало. Вот и решил хозяин поставить в поле дозор, чтобы хлеб охранять. Велел он своим сыновьям каждую ночь по очереди сторожить стога, чтобы не пропал урожай совсем. В первую ночь отправился в поле старший сын. Походил, походил между хлебов, посчитал их, и напала на него дремота. Подумал старший сын, что когда воришка объявится да будет хлеб тащить, он обязательно услышит и проснется, и со спокойной совестью лег под стог подремать. Проснулся старший сын только на рассвете, глядь, а одной скирды опять не хватает. Отец разгневался на старшего сына, ругал его, ругал, да поделать уже ничего нельзя было. Следующей ночью среднему сыну пришел черед хлеба сторожить. Наказал ему отец смотреть в оба, глаз не смыкать, вора схватить и связать. До полуночи средний сын боролся со сном, но вокруг все было спокойно и стало молодца в сон клонить. Прилег на минутку, да и проспал до утра. А как глаза открыл, видит, снова одной скирды нет. На третью ночь пошел младшенький поле стеречь. А раз он дурак был, то и считать стога не умел. Залез дурачок на большущий стог и стал глазеть по сторонам. Долго младший сын крестьянина со сном боролся. То на луну смотрел, то на звезды, но перед самым рассветом закрылись его глаза. Уже совсем было уснул дурачок, да услыхал вдруг, что под самым боком у него что-то шуршит. «Похоже, будто хлеб кто-то жует», — подумал дурачок. Глянул он со стога, на котором лежал, вниз, и увидел трех лошадок, которые ели пшеницу из стога, на котором он лежал. Роста лошади были громадного. Цвета такого снежно-белого, что подумал было дурачок, будто уже зима пришла. Пока он на кобыл любовался, те уже почти полстога съели. Спрыгнул тогда дурачок со стога на лошадей, да прямо на спину ближней кобыле и попал. Со страху ухватил кобылу за ее белую гриву, пальцы так сжал, что и хотел было отпустить, но уже не смог бы. А кобыла вздыбилась и понесла дурачка по полю. Земля дрожит, пыль столбом летит. Не по нраву ей такая ноша пришлась. И так она дурачка скинуть пыталась, и эдак, и по земле каталась, и над землей скакала. А тот с перепугу так вцепился в нее, будто прилип. «Эх, где наша не пропадала?» — думает дурачок, а сам только крепче кобыли в бока ногами упирается. До самого рассвета скакала кобыла белая грива по полю с дурачком на спине. А когда первые солнечные лучи заиграли на траве, остановилась она вдруг и молвила по-человечески. «Ну, отважный юноша, одолел ты меня. Отныне я буду тебе служить верой и правдой. Сделаю, что прикажешь, повезу, куда повелишь». А дурачок ей говорит: «Вези меня тогда к отчему дому, Белогривка». Подъехал юноша к своему дому верхом на громадной белой кобылице. Отец с братьями от изумления рты пооткрывали. Больно хороша была Белогривка. Отец на дурачка не нарадуется. Ишь ты, и с него, оказывается, толку добиться можно. Дали младшенькому каши полный горшок, хвалить начали, он и доволен. Слух о красавице Белогривке быстро разлетелся. Начали соседи собираться, на кобылицу полюбоваться. Очень красиво была пойманная кобылица, но вот только еще и очень прожорлива. Съела все зимние запасы корма у крестьянина за пару месяцев, а приручить ему ее так и не удалось. Один дурачок ею командует, а других она к себе и не подпускает. Когда весь овес и пшеница у крестьянина кончились, решил он продать белогривку, потому что жили они небогато, и прокормить лошадь, которая ест как целый табун, вряд ли бы смогли. Сыновья-то старшие отца поддержали, поняли, что скоро самим есть нечего будет, коли так дело дальше пойдет. А вот дурачок ничего и слышать не хочет. Полюбилась ему белая кобылица. Не желает он с ней расставаться. Но раз уж он был дурачок, то братья его и спрашивать не стали. Объявили по всей округе, что продается чудесная кобыла. Много людей на нее глазеть приходило, а вот купить никто не мог. И стоит кобылица дорого, и ест с утра до ночи. У кого ж из простых людей такие средства найдутся, чтобы такую кобылицу содержать? Не нашли покупателя и среди баев. Решил тогда крестьянин, что такая красивая лошадь может принадлежать только самому падишаху. Ведь и кобыла хороша, и падишах богат. Стал крестьянин со старшими сыновьями в столицу собираться. Зовут дурачка, а тот, знай себе, на печи полеживает и ухом не ведет. Отец его торопит: «Сынок, седлай свою кобылицу. Поедем продавать ее самому падишаху». Дурачку же лошадь продавать неохота. Вот он на печи и лежит, понимает, что кроме него никто ее из стойла вывести да оседлать не сможет. Отвечает дурачок отцу: «Сами седлайте, да сами поезжайте, мое дело сторона, я лучше на печке погреюсь». Отец взял кнут и пригрозил дурачку: «Сам не пойдешь, силой поведем». Понял младший сын, что никак ему не отвертеться, и говорит: «Хорошо, батюшка, будь по-вашему. Только выезжайте вперед, а я кобылу оседлаю, да за вами поеду». Старшие братья решили, что дурачок их перехитрить хочет. Посулили ему тумаков, ежели он ехать передумает, да и двинулись в путь. Дурачок же как лежал на печи, так и остался лежать. 7 дней лежал, бока грел, а на 8-й слез с печи, оседлал свою белогривку и помчался на ней вперед быстрее ветра. Белая кобылица под хозяином летит, словно на крыльях. В один миг дурачок догнал своих братьев и отца, а те только диву даются. Они целую неделю скакали, а младший в один миг их догнал. А дурачок дальше несется. Ветер обгоняет, по сторонам смотреть едва успевает. Вдруг увидел он яркий-прияркий свет впереди на пути. Осадил свою белогривку, чтобы получше разглядеть, что это там сверкает. Оказалось, что эта птица 7 круг кож ужинает. Когтями добычу терзает и в клюв отправляет. Дурачок-то был не глуп. Схватил птицу 7 круг за хвост, что прямо перед ним сверкал. 7 круг кож взлетела выше, распростерла свои огромные крылья по всему небу, а перо из ее длинного хвоста у дурачка в руке и осталось. Красивое оказалось перышко, так и сияло на солнышке. Положил младший крестьянский сын перышко за ворот, да и пустил снова кобылицу свою вперед. Едва успел глазом моргнуть, когда мчала его белогривка в столицу, где выселся дворец падишаха. Обомлел дурачок, глядя на дома красивые, базары богатые, площади многолюдные. Никогда в жизни ему такое и не снилось даже. Так дурачок засмотрелся по сторонам, что видеть не видит, какая за ним толпа собралась на его белую кобылицу полюбоваться. Все, кто был в городе, сбежались поглядеть на красавицу лошадь. И богатые баи, и заморские купцы, и босоногая детвора. Всем охота на такой кобылице поездить, пощеголять, себе на конюшню пригнать. Дурачок с кобылицы слез и сидит, ждет, когда братья и батюшка до столицы доберутся. Не умел дурачок считать и не заметил, сколько дней прошло, когда, наконец, его родные в городе объявились. Падишаху к тому времени уже рассказали про кобылицу Белогривку. Послал он своих слуг узнать, не продаст ли ему дурак свою лошадь. Заезжие ханы тоже своих послов отправили спросить, за сколько юноша свою кобылицу торгует. Все хотят ее себе заполучить. Только дурачок не захотел иноземцам Белогривку продавать. Привел ее к самому падишаху. А тот, как увидел белоснежную лошадь, красивую, быструю, да игривую, и торговаться не стал. Спросил только крестьянина, сколько хочешь золота за свою кобылицу. Попросил крестьянин 3000 золотых монет у падишаха. Большое богатство для крестьянского сына. Падишах тут же и согласился. Принесли отцу дурачка мешок золота. Правителю такую удивительную кобылу сам Аллах послал. Разве ж он ее упустит? Да и 3000 золотых монет для падишаха не так уж и много. А простому человеку в те времена жизнь безбедная до конца своих дней. Крестьянин-то золото получил, а белая кобылица в конюшне падишаха идти не желает. Чужих людей кобыла дичится, легается, добрыкается, вырывается и кусается. Велел падишах крестьянину оставить кого-нибудь из сыновей присматривать за белой кобылой. Отец тогда и говорит дурачку: «Оставайся, сынок, здесь нашему падишаху служить. Будешь за кобылой своей ухаживать, может, еще и в люди выбьешься». Юноша в душе рад радехонек, что сможет присматривать за Белогривкой, но никому своей радости не показывает. Отвечал он отцу: «Твоя воля, отец. Пусть только падишах мне новые чоботы и красную рубаху подарит». Согласился падишах подарить юноше чоботы и рубаху. Старшие братья с отцом вернулись домой, а дурачок стал за Белогривкой ухаживать. Даром, что дурак, а животину свою любил, как родную. Разве что пылинки с нее не сдувал, а заботился о ней, как о малом ребенке. Хвост и гриву белоснежную дурачок волосок к волоску причесывал. Спину начищал серебряным перышком 7 рук кош, что за пазухой держал. С каждым днем становилась белая кобылица все краше и краше. Раз проведет дурачок перышком по лошадиному боку, шкура у нее белее снега становится, аж сверкает. Превратилась белогривка из белой кобылицы в серебряную. А все остальные конюшие дурачку завидуют черной завистью. Ведь падишах на других коней теперь даже не смотрит, только белогривкой любуется, да их конюхов за нерадение ругает. «Посмотрите, как дурачок за своей кобылой ходит», — учит их падишах. «Если ваши кони не такие красивые, кто виноват? Получше за ними ухаживайте, а не то я вас всех казнить прикажу». Падишаху так нравилась белая кобыла, что стал он ее выводить на площадь перед дворцом, чтобы люди посмотрели и порадовались красоте такой. Правда, сесть верхом на нее падишах не мог, потому что белогривка продолжала подчиняться одному дурачку. Начали другие конюхи у юноши выспрашивать, как ему удается сделать так, чтобы белая кобыла серебром сверкала. Хочется им тоже заслужить милость падишаха. Дурачок им всю правду по доброте душевной и рассказал. «Помогает мне в этом перышко из хвоста птицы 7 рук. Когда я им белогривку по спине глажу, сверкает у нее шкура, словно серебряная». В тот же день конюхи передали это падишаху. Вызвал к себе правитель дурачка и спрашивает: «Отвечай, конюх, откуда у тебя перо 7 рук кош?» Юноша падишаху врать не стал. Когда я к тебе на белой кобыле скакал, на пути моем оказалась птица семь рук, которая посреди поля добычу терзала. Ухватил я птицу за хвост, но она взлетела в небо, оставив мне только одно перышко из своего хвоста. Выслушал падишах дурачка и приказал ему изловить семь рук кож и доставить ее во дворец. Не хотелось дурачку за птицей ехать, и начал он падишаху жаловаться. «Ты, повелитель, так и не подарил мне обещанные чоботы и красную рубаху. Не могу я в лохмотьях птицу семь рук ловить. Да и ни к чему она мне. Ладно, будет тебе и рубаха, и чоботы», — отвечает дурачку падишах. Только дурачок все равно отказывается за страшной птицей ехать. Разгневался тогда падишах, пригрозил дурачку. Пришлось юноше соглашаться на трудное дело. Пошел он на конюшню и стал у своей белогривки совета спрашивать. «Ну, где мне найти птицу семь рук? Да и поймаешь ее разы?» Отвечает ему белогривка. «Задание твое не такое уж и сложное. Сделай, как я тебе скажу, и без труда поймаешь ты семь рук кож. И спроси разрешения взять себе коня в дорогу. Да поезжай туда, где чудесная птица тебе в прошлый раз повстречалась. Там заколешь коня, шкуру с него снимешь, мясо посреди поля положишь, а сам в шкуре схоронишься. Почует семь рук кож мертвечину, сразу прилетит пировать. А ты не зевай, лови ее, довези сюда». Все дурачок сделал так, как рассказала ему белогривка. Попросил коня, поскакал на нем в поле, где семь рук видел. На простом-то коне он 3 дня и 3 ночи ехал, не то что на белогривке. Добравшись до поля, зарезал юноша коня, содрал с него шкуру и сам в нее завернулся. Долго ждал дурачок, уже и ночь настала. И рассвет приближался, когда появилось семь рук кож. Молнии сверкали у нее под крыльями. Ветер гудел над хвостом. Земля дрожала, когда она села. Гром загремел, когда пировать начала. Не заметила птица дурачка, стала конину рвать. А тот вылез потихоньку из-под шкуры, да как схватит ее за ноги. Стала птица семь рук метаться, крыльями по земле бить, но из рук дурачка вырваться так и не смогла. Очень уж крепко он ее за ноги держал. А когда выбилась птица из сил, юноша понес ее во дворец к падишаху. Почти 2 недели пешком пришлось идти ему обратно в столицу. Обрадовался правитель, от счастья чуть не прыгает. Начал падишах перед чужеземными ханами птицей хвастаться. «Глядите, мол, есть у вас такая птица или нет?» На радостях позабыл падишах про свое обещание купить дурачку рубаху да чоботы. Но зато вспомнилось падишаху, как однажды встретил он в дальних краях табун волшебных лошадей. Не получилось в тот раз у падишаха изловить дивных лошадей. Так он задумал теперь послать дурачка, чтобы тот их поймал. Позвал падишах своего юного конюха и приказывает ему: «Поезжай, верный мой конюх, в дальние края, излови-ка и пригони ко мне в конюшню 4 десятка волшебных лошадей». А дурачку больше никуда ехать не хочется. Начал он с падишахом припираться. «Разве ты, повелитель, выполнил свое обещание подарить мне новую рубаху и чоботы? Сам слова не держишь, а меня неведомо куда гонишь». Тут падишах не на шутку разгневался. Пригрозил дурачка повесить, если тот не добудет волшебных кобыл. Делать нечего. Подчинился дурачок падишаху. Спросил только разрешения с белогривкой попрощаться. Пошел юноша на конюшню, а сам слезы рукавом вытирает. Спрашивает дурачка его белогривка: «Отчего загрустил хозяин?» Пожаловался дурачок белогривки на падишаха. Посетовал, что дело невыполнимое поручил ему государь. отправил меня падишах за табуном волшебных кобылиц. Не сносить мне головы, коли не сумею их раздобыть. Утешила его Белогривка. Вытри слезы, друг мой. Задание твое сложное, но выполнимое. Один ты, конечно, не справишься, а со мной вдвоем все сможешь. И спроси ты дозволения меня с собой взять. Да пусть меня подкуют 4 подковами по 40 пудов и 40 бочек дегтем наполнят. Передал дурачок падишаху все, о чем белая кобылица попросила. Правитель выполнил его просьбу и отпустил дурачка верхом на белогривке 40 бочками дегтя нагруженной в дальнюю дорогу. Когда полпути дурачок уже проскакал, белая кобыла велела ему измазать ее дегтем с головы до ног. А когда один слой дегтя высохнет, еще намазать, чтобы толстый дегтярный покров на ней образовался. Выполнил юноша все, что Белогривка просила, потом снова сел верхом и дальше поехал. Долго ли ехал, коротко ли, а добрался дурачок до дремучего леса. Остановилась белая кобылица и говорит дурачку: «Дальше я одна поеду, а ты меня тут жди. 3 жди, а потом уходи отсюда. Если я к тому сроку тебе волшебных лошадей не приведу, то меня уже и в живых нет. В столицу без меня не возвращайся. Повесит тебя твой падишах». Сказав так, помчалась белогривка в темную чащу. Аж земля вздрогнула, и деревья закачались. Сидит дурачок под деревом, ждет белую кобылицу. 3 солнце встало, 2 зашло, а все не видать белогривки. Начал уже дурачок горевать, слезы по своей белогривке проливать. На исходе 3 загудела земля. Сверкнули зорницы, загромыхало небо, и увидел юноша, что скачет его белогривка впереди большого табуна чудесных лошадей. Только, видно, нелегко было кобылиц за собою вести, потому что дегтярный панцирь весь в клочья изодран был. Тут же белогривка велела дурачку в обратную дорогу трогаться. 40 волшебных лошадей вперед пропустила, а сама с дурачком на спине позади табуна скачет. Земля дрожит, ветер воет, волшебный табун копытами землю роет. В столицу они воротились на следующий день. Собрался народ поглазеть на диво дивное. Видом не видывали, слыхом не слыхивали люди про таких красивых лошадей. Падишах от радости опять про обещанную дурачку красную рубаху да новые чоботы позабыл. Только и знает, что чудесным табуном бахвалится. Налюбовался падишах на волшебный табун, да и вспомнил, что хозяйкой волшебного табуна была до него красавица, дочь самого главного джинна. И захотелось падишаху, чтобы дочь самого Иблиса стала его женой. Позвал правитель дурачка и новое задание ему дает. «Слушай мой приказ, конюх, повелеваю тебе привести сюда дочь самого главного джинна, у которой ты чудесный табун увел». Дурачку уже надоело исполнять прихоти падишаха, он и говорит: «Ты, повелитель, верно запамятовал, что обещал мне новую рубаху и чоботы подарить, а все новые задания даешь. Какое мне дело до джиннов и их дочерей? Тебе надо, ты и поезжай». Падишаху такие речи не по душе пришлись. «Ступай, куда велят, дурень, а не то голову с плеч сниму». Пригорюнился юноша, а куда деваться? Против падишаха не попрешь. Побрел дурачок на конюшню, в стойло к ненаглядной белогривке своей. Стал ей рассказывать, какое новое задание ему падишах дал. Белая кобыла положила ему голову на плечо и говорит: «Не вешай нос, друг мой. Это задание непростое, тяжелее давишних. Но вместе разве мы не сможем его выполнить? Сможем. Наутро выехал дурачок верхом на белогривке и поворотил к берегу моря. Владения верховного джинна Иблиса под водой лежат. У моря белогривка велела юноше спешиться и ждать ее на берегу трое суток. «Если не вернусь я к тому времени с красавицей Джинни, уходи отсюда, потому что меня тогда и в живых уже не будет». Наказав дурачку ждать ее, прыгнула белая кобылица в воду и скрылась в пучине. Сидел юноша на берегу и ждал, рассветы и закаты встречал. Так и считать научился. К третьему закату увидел он, как помутнело и забурлило море. Зорницы сверкнули, загромыхало в небе. Ветер волны поднял и обрушил на берег. А на одной из волн из воды вынесла белогривку, державшую за волосы дочь верховного джинна. Разгневанные духи гнались за ними со дна морского. Подхватила белая кобылица дурачка, велела ему покрепче прижать к себе девушку и полетела, обгоняя ветер, к столице. Не смогли джинны догнать их, осталась погоня далеко позади. Наконец прибыли дурачок и красавица Джинни к падишаху во дворец. Правитель, как увидел девушку, так и обомлел от ее красоты ослепительной, дар речи потерял. Только о том и думает падишах, как побыстрее свадьбу сыграть, а про красную рубаху для дурачка опять забыл. Только красавица замуж не спешит, велит падишаху сначала испытание пройти. «Могу я выйти замуж только за того, — говорит она, — кто надоит молока у моих чудесных лошадей, вскипятит его и трижды в том кипящем молоке искупается». Падишах в кипящем молоке в жизни не купался, и делать ему этого не очень охота. Охота падишаху жениться. Решил он тогда сначала проверить на дурачке, можно ли в кипящем молоке купаться-то. Если тому ничего не будет, то и падишах нырнет. Зовет правитель юношу к себе и снова дает ему указание. «Слушай, конюх, давай-ка иди, дай кобылиц волшебных, кипяти молоко, да ныряй в него три раза». Дурачок приказами падишаха уже сыт по горло, не желает он больше ничего выполнять. «Никуда я не пойду и нырять не буду», — отвечает он падишаху. «Ты меня все обещаниями кормишь, да задание придумываешь, а даже рубашку так и не подарил». Государь снова начал дурачку обещать, что как только тот в молоке искупается, сразу ему поднесут красную рубаху и новые чоботы. Только юноше уже ничего не хочется. «Нет, теперь уж мне и чоботы с рубашкой не нужны больше. Разве я не понимаю, что в кипящем молоке купаться смерти искать? Ты жениться собрался, ты и ныряй». Падишах к такому обращению не привык. Грозит дурачка казнить, коли тот приказа не выполнит. Видит дурачок, что не отвертеться ему. Стал просить позволения с белогривкой своей проститься. Отпустил его падишах на конюшню. Пришел юноша к белогривке. Гладит ее, слезы льет, о горе своем рассказывает. «Заставляет меня падишах в кипящем молоке вместо него купаться. Не увидимся мы с тобой больше, белогривка моя ненаглядная». А та ему отвечает: «Не плачь, не горюй, хозяин, помогу я тебе и на этот раз. Бояться ничего не надо, только делай, что я скажу, и смерть тебя не возьмет, а падишах больше тебе указывать не будет». «Говори, все сделаю», — обрадовался дурачок. «Ступай к волшебным кобылам. Я на них погляжу, и они тебе позволят себя подоить. Молоко в большой котел нальешь, котел над костром повесишь. Подожди, пока молоко вскипит, и попроси у падишаха позволения меня привести, чтобы я тебя на тот свет проводила. Когда меня приведут, я дуну на котел трижды, а ты в это время нырнешь и останешься цел и невредим». Выполнил юноша все, как ему Белогривка велела. На рассвете вошел дурачок к чудесным лошадям с ведром. Сверкнула Белогривка на них своим пронзительным взглядом. Они испугались и стали спокойно к молодому конюху подходить и молоко давать. 40 ведер молока надоил он и вылил в большой котел. Разжег дурачок огонь под котлом. Дождался, когда молоко вскипело, и говорит падишаху: «Разреши мне, господин, умереть на глазах у единственного моего друга, белой кобылицы. Вели привести ее сюда». Позволил правитель привести Белогривку. Попрощался с ней дурачок, да и приготовился в молоко нырять. Много людей пришло поглядеть, как дурачок купаться в кипящем молоке будет. А дурачок увидел, когда Белогривка в котел дунула и нырнул в молоко. Выплыл, будто это и не кипящее молоко, а прохладная вода, отфыркивается. Белогривка снова на молоко дунула, дурачок еще раз нырнул. А народ охает да ахает от удивления. И в третий раз дунула кобыла на молоко. Вынырнул дурачок из молока, вылез из котла. Его и не узнал никто. Такой он стал красавец да батыр. А дочь верховного джинна, как увидела вынырнувшего из молока дурачка, так сразу его и полюбила без памяти. Обратилась она к падишаху: «Хочу быть женой этого юноши, и ничьей больше». Падишах говорит ей: «Ну уж нет, смотри, как теперь я искупаюсь в молоке и тоже стану молодым и красивым». И нырнул. Вот только вынырнуть уже падишаху не довелось. Так и сварился жадный падишах в кипящем молоке. Стала красавица джинни женой дурачка. Только он уже не дурачком был, а сделали его люди падишахом. Жили они долго и счастливо с красавицей джинни и подданных своих не обижали.